После этого, после того, как закончил составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «И нет во всем вышеперечисленном разницы между тем, кто сделал это в шутку или всерьез, или из-за боязни, кроме того, кого принудили». То есть, кто шутит или серьезен, одинаковы. Поэтому Всевышний Аллах назвал неверными того, кто шутил, сказав: «Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его посланником? Не извиняйтесь, вы стали неверующими после того, как уверовали». И не разделил между тем, кто шутил, и тем, кто был серьезен. Также и тот, кто сделал это из-за боязни, сделав исключение тому, кого принудили. Кто боялся, нет. А кто принужден? Да. Какая разница между тем, кто боится, и тем, кто принужден? Сказали, страшащийся — это небольшой, простой страх. Не такой страх, который заставляет искать убежище. Принужденный — это тот, кого страх толкает искать убежище. Принужденный — это тот, у которого сильный страх, то есть могут убить или покушаться на его семью и тому подобное. Это тот, о котором сказал Всевышний Аллах. Не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера. Этот принужденный, у которого в сердце покоится вера, оправдывается у Аллаха, а простой страх — это когда боится, что могут его ударить, боится, что могут лишить его должности, боится, что могут забрать его дом, такой не является оправдывающимся, чтобы говорить слова неверия. В любом случае, основа во всем этом, чтобы человек не говорил слова неверия, если только не будет опасность, как сказал Всевышний Аллах. Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих, а кто поступает так, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, за исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Если дойдет до того, что станет бояться за себя, что могут причинить ему плохое, на самом деле, непростое предположение. В этом случае, если его принудят, то, как сказал Аллах, не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера. На таком нет ничего, однако кто сам раскрыл грудь для неверия, это тот, кого Аллах отсчитает. Самыми опасными и часто встречающимися среди людей действиями является все, о чем мы упомянули. Поэтому мусульманин должен остерегаться этих деяний и бояться за себя. Да и обережет нас Аллах от того, что приводит к его гневу и его мучительному наказанию. И да благословит Аллах и приветствует пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. ورحم الله الشيخ كنجل وهاب وأجل له المثوبة.